сталкер быстрым шагом, задыхаясь, несся по коридору одного из сооружений на территории главной базы Долга. Долговец выглядел усталым и одновременно сердитым. «Вот, блин, опять сейчас запрягать будет. Только вернулся, а тут опять вызывает. Сколько можно уже? Сейчас опять начнется. Сложившаяся ситуация, непредвиденные обстоятельства. Тьфу! Но долг есть долг. Раз велено, нужно выполнять», — думал злой долговец и быстро перебирал в мозгу, зачем же все-таки его вызвали. На вид он был лет 25, в костюме долга, на груди сидел только что снятый респиратор, на плече висел ГП-37. Он был весь грязный и подбитый. Недавно он был вместе с отрядом на зачистке местности от мутантов и неудачно выбрал позицию. Из кустов прямо на него вылетела перепуганная плоть и, что есть силы, прыгнула вперед своими клешнями. Сталкеру повезло, но не костюму. Левая часть была серьезно порезана клешней глупого мутанта. Боец наконец-то остановился перед одной из десятка дверей с табличкой, которая намеревалась вот-вот оторваться. Он попытался отдышаться, жадно глотая воздух, но легкие и вырывающиеся наружу сердце не успокаивались. Кулак сильно подолбил по двери, и как специально табличка оборвалась. Сталкер быстро подхватил табличку с именем «Полковник Кочкин» и, приоткрыв дверь, влетел в помещение. Это была старая комната с облезшими обоями, с пыльными шкафами, тумбочками и другой ненужной теперь мебелью. У окна стоял стол, который, в отличие от другой мебели, использовали в настоящем времени. На нем лежало много бумаг и папок, с краю стоял компьютер, около стола висела подробная карта зоны, слева стояли еще какие-то ящики. За столом сидел полковник Кочкин, который, увидев вошедшего, резко повернулся и просверлил взглядом сталкера. «Рядовой Алекса, отставить!» — сказал полковник и махнул рукой. «Проходи, Саша». Александр закрыл дверь и ступил еще два шага, еще тяжело дыша. «Понимаешь, тут такая ситуация сложилась», — начал Кочкин. «Ты уж извини, я все понимаю, только что с зачистки и все такое. Да и вообще, замучил я тебя, наверное», — уже виноватым тоном сказал полковник. Александр удивился тому факту, что с ним, рядовым, сам полковник Кочкин разговаривает как с другом и человеком, звание которого не ниже его. «С чего бы это?» «Ну, опять придется тебе поработать. Такую информацию мы упустить не можем. Значит, на дикой территории, как нам стало известно, сегодня вечером будет сделка наемников и каких-то крыс-ученых, которые хотят продать информацию о лаборатории X-16. Деньги не шуточные, да и документы серьезные. В общем, твоя задача — перехватить документы у этих очкариков до их встречи. Если объект дойдет до северной части дикой территории, задание будет провалено, так как, я думаю, ты не сможешь завалить отряд наемников в одиночку и при этом не потерять документы». «Е-мое!» — подумал Александр, представляя, что его ждет. «Он с ума сошел? Почему я?» «Извините, товарищ полковник, а другие бойцы, более опытные, почему не могут пойти? Почему я буду работать в одиночку?» — сказал Александр, уже боясь гнева Кочкина. Но его страх не оправдался. Полковник был до сих пор спокоен. «Понимаешь, сейчас на базе почти никого нет. Осталась только охрана и наш штаб. Другие либо на задании в Припять ушли, либо на зачистке, либо еще где. Сейчас зверья полным-полно стало из Припяти валить после ухода мракобеса с этим типом. Охрана тоже крепкая нужна. Вдруг Черепанов вновь заявится, будет не сдобровать. Леший наш так вообще из больничного крыла не вылезает. Аникин в подземельях агропрома застрял, уже вторые сутки не выходит на связь. А задание серьезное, так что, боец, вот тебе задание». Полковник протянул Александру папку с бумагами. «Там подробная карта прохода ученых, встреча с наемниками и точные даты. Сходи к Сливе, он тебе даст все требуемое снаряжение». «Свободен, боец, я верю в тебя». И, похлопав бойца по плечу, вернулся к своему столу. Александр отдал честь и вышел из комнаты. Он прислонился к стенке коридора и открыл папку. На первом листе были написаны основные данные задания. Это время встречи 20:00, данные о группировке наемники и ученые, более возможные лица, которые прибудут на встречу, и точка на маленьком фрагменте карты. «Часик-другой можно подремать», — подумал Александр и отправился в общую спальню. В зоне каждый новоиспеченный сталкер теряет свое имя, фамилию, не говоря уже об отчестве. Александр не отличался от других, и у него тоже было свое прозвище — Кулик. Исключение составляли разговоры с вышестоящими по рангу лицами долга. Это новое имя придумал ему один вольный сталкер, когда Кулик был еще в одиночках. Поначалу Кулику не понравилась эта идея называть его не по имени, но Морж ему тогда понятно объяснил всю суть сталкерских имен. Кулик закрыл папку и, не торопясь, пошел отсыпать свои 60 минут. Улегшись поудобнее, он взял опять папку и просмотрел все, что в ней было. Задача была довольно ясна. Нужно было забраться в полуразрушенное здание бывшего жилого дома примерно между янтарем и дикой территорией, дождаться объект и быстро ликвидировать ученого Ушкалова. Также необходимо было уничтожить всех возможных сопровождающих лиц. После ликвидации быстро оценить ситуацию и как можно быстрее исчезнуть с места с документами. Кулик собрал все бумаги, которые он разложил из папки, и наскоро запихал их обратно. «Вот дерьмо!» — вспомнил он. «С костюмом дела плохи. Нужно отнести его механику, пусть посмотрит». Кулик направился к Сливе. «Да, неважно дело с комбезом у тебя, друг мой», — сказал Слива, с отчаянием рассмотрев комбинезон долговца. «Я тебе лучше давай новый выдам. У нас как раз появилась модифицированная версия брони долга. Металлические пластины, улучшенная броня и некоторые фрагменты из экзоскелета. В общем, последняя модель. Берешь?» «Давай, конечно, что тут спрашивать», — с усмешкой сказал Кулик, забрал новый костюм и отправился обратно. Кулик сидел на третьем этаже полуразрушенного пятиэтажного здания. Сидел хорошо, с открытой банкой тушенки. Поглядывал в прицел. Цель должна появиться минут через 20, поэтому можно было понаблюдать за развернувшейся сценой борьбы слепого пса с тремя тушканчиками недалеко от дороги. «Водочки бы сейчас жахнуть», — думал Кулик, но каждый раз, представляя провал всей операции, останавливал себя. Ему нужна была свежая голова и способность трезво оценивать обстановку. Он доел тушенку и положил банку в старое ведро. Шуметь, раскидываясь банками, он не хотел. Вытерев руки, примкнул к прицелу и начал ждать. Как и полагалось, ровно через 20 минут показались ученые. Кулик сразу же определил, кто главный, а кто прикрывает. Он определил место выстрела и нацелил винтовку. Сердце стало биться чаще. Кулик ждал. Шаг, шаг, шаг. Ученый с кейсом, в котором, по мнению Кулика, лежали нужные бумаги, шел к точке выстрела. Шаг, шаг, шаг. Кулик резко нажимает на курок, и пуля вырывается, стремясь прямо в забрало шлема научного костюма Ушкалова. Но происходит то, чего Кулик совершенно не ожидал. Патрон 7,62 на 54 мм отскакивает, как игрушечный, от забрала ученого. Тот лишь падает, его окружают сталкеры и палят по всем возможным местам нахождения противника. Кулик примыкает опять к винтовке и в отчаянии начинает стрелять во всех, кого видит в прицеле. Град пуль обрушивается в его окно, но его уже там нет. Он вылетел по лестнице на первый этаж и нырнул из заднего окна здания. Он убегал как можно быстрее от точки провала операции. «Что же делать?» — думал запутавшийся Кулик. «Новая атака будет глупа, да и очевидна. Отряд сейчас очень бдителен, и все не могу понять, как такой патрон винтовки СВД мог отскочить от забрала. Это просто невозможно!» Кулику ой как не хотелось возвращаться с провалом, но вариантов не было. «А что если...» Он задумался. У него появилась идея. А что, если то же самое проделать с наемниками? Дождаться прибытия их на место, расставить несколько растяжек и расстрелять их по одному. В документах говорится, что они прибудут на 10 минут раньше ученых. Времени еще хватает на все про все, да и недалеко я убежал. Кулик загорелся и теперь решил точно, что с поражением он к полковнику не вернется. План был почти невыполним, это он осознал уже будучи на месте, но другого шанса у него уже не было. «Для начала кину РГДшку им, после начну загонять на растяжки. А документы? А документы? А фиг с документами, лучше уж так, чем никак». Он опять забрался на самое высокое здание и ждал. Вскоре уже показалась группа наемников, и к радости Кулика она была совсем небольшая, человек 8. «Сейчас начну. Так. Раз, два». Кулик выдернул чеку и, немного привстав с колена, зашвырнул ее прямо под ноги к центральному наемнику. Тот не успел вскрикнуть, как сразу же задача облегчилась. «Минус 5!» — радостно, но тихо вскрикнул Кулик, хватаясь за винтовку Драгунова. Другие наемники сразу же приняли боевые позиции и недоуменно оглядывались по сторонам. Кулик сидел слишком высоко, и поэтому граната прилетела сверху, и видеть, с какой стороны прилетел подарок, наемники не могли. Кулик спустился тихо на этажа 3 вниз и начал загон наемников по ловушкам. Сначала он прикончил одного, которого видел лучше всего. Остальные заметили огонь из окна и начали стрельбу. «Сейчас поиграем. Подождите», — шептал Кулик и начал специально мазать мимо наемника, чтобы тот по продвижению пуль отступал влево, к бетонным плитам, где было для него, как показалось бы наемнику, хорошее укрытие. Только он нырнул в него, как раздался взрыв, и последний наемник уже был полностью поглощен паникой. Он забрался в ближайший гараж и упорно не желал вылезать и продолжать борьбу. Кулик ждал, ждал, но все напрасно. Радостную историю отважного Кулика нарушил очень неприятный и почти обеспечивающий проигрыш в этом бою Кулика момент. Отряд примерно из 15 наемников выходил в боевом состоянии из-за противоположного здания. Кулик озверел. Сегодня был не его день. Но он не думал останавливаться. «Ну уж нет, суки», — прошептал сталкер и решил спуститься еще на несколько этажей ниже. Выйдя на лестничную площадку, он ринулся по ступеням вниз и залетел в комнату, предварительно швырнув в нее болт. Он примкнул к винтовке и хотел уже прострелить голову одному из наемников, как внизу началась перестрелка. Откуда ни возьмись, появились сталкеры группировки «Свободы» и атаковали наемников. Пока Кулик наблюдал за ними в прицел, видимо, последний наемник из предыдущей группы наблюдал за окнами, и очень жгучая пуля с шлепком впилась в правое плечо Кулика, ближе к легкому. Сталкера отбросило влево, и он повалился на пол. Кровь текла и текла. Перепуганный Кулик одной рукой нашарил в рюкзаке перевязочный бинт и начал быстро перевязывать рану, пытаясь остановить кровотечение. Через несколько минут закружилась голова, а долговец лежал в луже крови. Кулик быстро терял кровь. Видимо, пуля прорвала какой-то важный сосуд. За окном что-то громко взорвалось, кто-то громко кричал, слышались командующие голоса и угрозы о быстрой смерти врагов, а Кулик подполз к стенке и пытался унять кровотечение. Ему стало совсем худо. Сталкер вытащил из рюкзака энергетик и залпом опустошил банку. Откинув ее и подняв с пола оружие, он вскочил и ринулся к выходу. Зря он все это затеял. Вернулся бы на базу и сообщил полковнику о провале операции и новых сверхспособных забралах ученых и спокойно бы отсыпался. Но нет... Ему же надо было переться на отряды наемников и одиночек ученых, а тут еще и свобода заявилась. Он, держась за плечо, начал выходить из здания. Точнее, метался в поисках черного выхода, так как выйти из главного входа в пекло разборки группировок было самоубийством. Наконец-то Кулик увидел приоткрытую дверь, глянул в щель и вышел. Как только он сделал несколько шагов, как в спину ему раздалась громкая очередь. Кулик рухнул на землю и замер. Он приподнял голову и оглянулся. Сзади к нему шел наемник с М4 и, замахиваясь, хотел зарядить Кулику прикладом, но тут оружие выпало, а из противогаза фонтаном брызнула кровь, и наемник упал рядом с ним. Кулик не чувствовал боли и мог двигать ногами, руками. Он ощупал спину рукой и наткнулся на большую металлическую пластину. нужно будет бутылку с Леви поставить, если выживу. Хотя, вряд ли уже, — подумал Кулик и попытался встать. Чувствовал он себя ужасно. Сразу же повалился обратно и закашлялся. Тут к нему подошел сталкер в зеленом комбинезоне. Ну вот и конец. Пуля в голову, и узнаем, есть ли рай. Хотя скорее ад. Несмотря на то, что сталкеров без очереди в рай пропускают, как говорил первый из сталкеров Ред Шухард, Кулику же он не обеспечен. Но сталкер из свободы протянул руку Кулику. Он ошарашенно уставился на свободовца. — А если сейчас я протяну ему, а он меня как собаку пристрелит? Позорная смерть. А с другой стороны... Ладно. Он медленно протянул руку, но пулю не получил. Сталкер дернул его на себя и, увидев кровь, сказал: «Идти сможешь, должник?» «Не знаю». «А почему? Да пристрели ты его нахрен, Верон!» — со злобой оборвал другой с тем самым кейсом ученых. «Пусть живет. На, держи аптечку и проваливай быстрее отсюда, если задница дорога». Свободовец дал ему армейскую аптечку и пару бинтов. «Спасибо. Но почему вы меня не прикончили?» — уже усталый и запутанный сказал Кулик. «Понимаешь ли, тут такое дело. Жалко мне тебя. Думаю, у вас в долге этого не поймут, но свобода не такая. Это тебе такой подарок судьбы». «Спроси у этого урода, зачем он тут был?» — рыкнул тот с кейсом. «Я...» — замялся Кулик. «Ну, в общем, спецзадание у меня. Мне нужны были документы ученых». «Вот скотина! Верон, ну прикончи ты его, да и дела с концом!» «Вали отсюда, сталкер, и чтобы духа твоего тут не было. И никто тебе не помогал и не видел, ясно?» «Долг с ума сошел! Одного должника на такое задание посылать!» — сказал Верон и, взяв в руки автомат, развернулся и пошел. Другие бойцы последовали за ним, а тот, самый яростный, посмотрел прожигающим взглядом прямо ему в глаза и тоже пошел. «Даю слово, встречу козла, мокрого места не останется!» Непонятно, к кому обращаясь, сквозь зубы процедил он. «Спасибо!» — успел поблагодарить их Кулик, но те уже уходили. «Да...» — протянул полковник Кочкин и облокотился кулаками в стол. «Нужно было сразу же сообщить нам, уже с первой точки». «А уходить точно собрался? Подумал?» «Точно, товарищ полковник», — сказал Кулик. «Подводить стал, да и здоровье не очень. Уйду из зоны, и дело с концом». «Ладно, так и быть. Завтра собирайся и гони колеса куда хочешь». «Жаль, но раз решил, так решил». «Спасибо, товарищ полковник». «Тебе спасибо за службу долгу». «Ладно, свободен, бывший боец». Кулик отдал честь и вышел из комнаты. Он долго думал над тем поступком свободовца, вспоминал прошлые моменты в долге и те жертвы, которые приносили враги и которыми разбрасывались командиры ради достижения цели, о друзьях. Хотя каких друзьях? Не было у него никого тут в статусе друзей. Один мракобес, и тот уже, наверное, не вернется из Припяти. На следующий день он собрал вещи и направился в сторону кордона. Но, выйдя из зоны видимости базы долга, резко свернул в другую сторону. А еще через день в рядах свободы появился новенький сталкер. Сталкер, сделавший свое решение. Свободовец Кулик.